Природа, среди которой человек рождается, ложится в основание его характера. Становой хребет Степана Солдатеевича Стародубцева сформировался под влиянием Сибири, ее громадных гор, ее неоглядных степей. Вот откуда в нем была несокрушимая твердость, высота и спокойствие духа. В нем всегда присутствовали горы, головами достающие до звезд, а подошвами своими прочно стоящие в земных глубинах. Глядя на могильные холмики, миниатюрные горы, он поневоле вспомнил горный Алтай, Саяны. «Домой, домой, душа засобиралась», — подумал с грустью. «Хотя, какой там дом? Все тут осталось, доля. Куда мне ехать? Новгородчину эту, древнюю русскую землю, Степан Солдатеевич полюбил и освоил уже после войны. Волшебные воды курорта Старая Русса, целебные грязи, из которых сразу можно в князи. Так хорошо напичканы они сероводородом, минеральными солями и прочим добром. Все это очень кстати пришлось его больным суставам, простреленному желудку и нервам, измотанным в боях. Но главное, конечно, не курорт. Медсестричка жила в Старой Руси. Вот в чем секрет. Случайным, не случайным ли промельком судьба их свела на переправе, уже в Германии. «Как зовут глазастеньких таких?» — спросил он в мертвой тишине между разрывами. «Доля? А где, в каком поле живет наша Доля?» «В Старой Руси». «Такая молодая и в Старой Руси?» Обычно стеснительный с девушками и женщинами, он разговорился, так расхрабрился, что даже сам удивлялся потом. «Значит, русская Доля? Отлично звучит. А если не убьют, пойдешь за меня замуж, а, глазастенькая?» «Пойду», — пообещала медсестра, может быть, еще не полюбив его, но не желая солдатской смерти. Натерпелась она их смертей, не дай бог, сколько много. Так Стародубцев посватался к ней у фонтана. Немцы яростно долбили переправу самолетами и батареей. Снаряды по воду ходили, то под самый берег, то шумно рвали реку в 3 метрах от понтонного моста. Брызги доставались им обоим. И эта мелочь, водяная пыль, каким-то странным образом будто бы связывала их священными узами. До войны он долго не хотел жениться. Все думал, что еще в парнях не нагулялся. А после войны и подавно нищету плодить не собирался. Но русская Долюшка Доля все карты ему перепутала. Глазищи свои выкатила, крупнокалиберные, и наповал сразила бравого солдата. А самое главное, оказывается, она приберегала на потом. Уже когда были женаты, Доля Донатовна с улыбкой спросила: «А знаешь, когда мы с тобою встретились первый раз?» «Ну, как не знать? У фонтана, когда снаряды по воду ходили на переправе». «А вот и нет, Степанушка, не угадал». «Не понял. А когда же?» «А помнишь госпиталь военно-полевой? Я там сердце твое видела. Не помнишь?» «Ты мое сердце видела?» Он поначалу думал поднять ее на смех, а потом вдруг ему стало не по себе. «Погоди, Так это ты была тогда, во время операции? Да, кроткая доля зарделась. Ты песню пел среди долины ровные, а я тебе губенки смазывала спиртом. Ты еще про поле Куликова говорил. Солдатич был покорен, ошеломлен этим известием. Она, оказывается, не только видела, она держала его сердце на своих ладонях. Мать моя родина, вот это и есть любовь, судьба, подарок Бога, или как там еще это можно назвать? Любить, значит, сердце любимого или сердце любимой держать на ладонях, не причиняя вреда. Примерно так он думал с той поры, как будто в книжке вычитал премудрость. Годы проходили, и та премудрость потихоньку забывалась, покрывалась пылью прозаических забот. Но само по себе это яркое чувство, хотя и теряло накал, но все-таки не охладевало, не перерождалось в привычку. И никогда он не забывал о том, что Доля – единственная в этом мире женщина, которая воочию видела его израненное сердце.